Ишь, какое коварство замыслил! Да еще и Лизу хотел обидеть, подлец! Эх, будь я ему ровня, так уж...» Родион замолчал, прикусив губу. Слова оруженосца о любви князя не только взволновали Любашу, но и вызвали в ней прилив острого любопытства. Она вдруг подумала о том, что Родион, бывший попутчиком Максима, не мог не знать о его связи с басурманкой Зубейдой. «А что, Родион?» — начала она осторожно. «Ты стал у князя доверенным человеком. Он и о сердечных делах с тобой говорит». «Так тут и говорить не надо, это и так видно», — скрывая улыбку, ответил Кочевин. «Знала бы ты, боярыня, как он спешил вернуться в Москву, как не по душе ему была разлука с тобой. Даже итальянские красоты его не радовали. А когда узнал, что будто ты сгорела, чуть с ума не сошел от горя. В бою с литвянами на Медьковом поле бросался в атаку, словно смерти искал». «Не ошибаешься ли ты, Родион? Или, может быть, хочешь приукрасить своего хозяина? А вот я слышала, что он изрядный греховодник и в эту вашу поездку взял с собой полюбовницу». «Кто такое измыслил?» — возмутился Родион. «Это неправда, я свидетель. Разве не было с вами басурманки по имени Зубейда?» «Что? Зубейда?» — Родион не мог удержаться от смеха, хотя у него при этом болела рана. Вот как причудливо расползаются сплетни. Все в них преврано, а люди от этого страдают. И он рассказал Любаше историю с Зубейдой. Теперь княгиня Раздольская поняла, что восточная рабыня была еще одним звеном той зловещей цепи, которая опутала многие судьбы. После разговора с Кочевиным Любаша несколько иначе стала смотреть на свои отношения с Максимом. Она даже готова была предположить, что он ни разу ей не изменил, и вся вина его заключается лишь в той грубости, которую он проявил к ней после свадьбы. Но, хорошенько поразмыслив, она решила, что и это, пожалуй, можно простить. Ведь он тогда был озабочен судьбой сестры, а к браку его принудил великий князь, и Максим вовсе не знал и не любил свою невесту. «А теперь полюбил?» — спрашивала она себя и боялась поверить в утвердительный ответ, чтобы снова не разочароваться. Она вообще боялась встречи с Максимом, ибо этот человек с его властным и горячим нравом по-прежнему был для нее загадкой и источником опасности. Между тем, уже через несколько дней в Раздолье пришли вести о том, что князь обнаружил и разгромил все разбойничьи убежища. Злодеи были переловлены или убиты в схватках. Лишь Власа среди них не оказалось. Правда, еще и хвост не был найден, но он не интересовал Максима. Главным для него было найти Галтеева. Но все сподвижники убеждали князя, что раненый Влас, спасаясь, утонул в болоте. Ратник, принесший эти новости в Раздолье, говорил, что боярин приедет в свое имение, как только доставит всех разбойников в Москву, где они будут брошены в узилище до суда, а суд состоится после возвращения великого князя. Наутро, встав очень рано, Любаша до самого вечера хлопотала по хозяйству, даже изрядно покрикивала на слуг. Ей не хотелось ударить в грязь лицом перед Максимом. Она надеялась, что он, вернувшись из похода усталым, оценит домашний уют и вкусную еду, и во всяком случае не посмеет сказать, будто молодая княгиня не созрела для роли хозяйки дома. Вечером, закончив и проверив все работы, Любаша велела натопить баню и пошла мыться одна без сопровождения служанок, поскольку хотела побыть наедине со своими мыслями и чувствами, как, впрочем, и со своим телом. Сегодня она достаточно потрудилась, теперь надо смыть с себя следы усталости и утром не думать о делах, а посвятить время нарядам и уборам, которые до сих пор ей почти не приходилось надевать. На следующий день ожидался приезд Максима, и Любаше хотелось предстать перед ним свежей и красивой, чтобы вызвать в нем не жалость, а восхищение. Девушка не раз повторяла себе, что тщеславие — грех, но не могла истребить упорное желание нравиться, которая пробуждалась в ней при одной лишь мысли о Максиме. «Может быть, я люблю его?» — спросила она себя, усевшись на застеленную чистой тканью полку и лениво обливаясь теплой водой из кувшина. Нега разлилась по всему ее телу, сковала движение, затуманила взор. Любаша успела вымыть голову, но на большее у нее не хватило сил.